обнимаюсь за стену, танцую не в тему. Любовь терянна, геометрия рук. Но я под софиты, под музыку техно. С иммунитетом тобой заражаюсь я вдруг. Музыка нас всех спасет, отвезет нас по домам. Весь танцпол таких, как я, и все хотят сходить с ума. Музыка нас всех спасет, лед по колено в нем. И меня к тебе несет, до встречи с тобой на танцполе. До встречи на танцполе, там алкоголь, кока-кола. Ты хочешь послать меня, но держишь мои ладони. До встречи на танцполе, там каждый играет роли. Сегодня я уведу ее, если кто не понял. До встречи на танцполе, там алкоголь, кока-кола. Ты хочешь послать меня, но держишь мои ладони. До встречи на танцполе, там каждый играет роли. Сегодня я чертей. В моем омуте есть роскошь. Каждый хочет танцевать, и все хотят забыть о прошлом. Танцы горячей чертей, сигаретный дым летает. Просто ты хотел забыть, но так просто не бывает. И понеслась, диджей, дай звук. Мы в это лето ворвались на ходу. Твой стойкий запах, Дживанши, аромат. Я так и не понял, в какой момент сорвало крышу. Музыка нас всех спасет, отвезет нас по домам. Весь танцпол таких, как я, и все хотят сходить с ума. Музыка нас всех спасет, лед по колено.